«Что именно?» «Это святой день. Надо быть в церкви. В этот день мы вспоминаем мучеников, умерших за веру, и никто не знает их имен». «А, ну да», — сказал Фрэнсис, — «этих я помню». «А что случилось с вашими зубами?» «Даниэл!» «Зубами», — сказал Фрэнсис, — «мы с ними расстались, почти со всеми. Осталось немного». «Вы дедушка Феллон или дедушка Куин?» «Феллон», — сказала Энни. «Его зовут Фрэнсис Алоэс Феллон». «Фрэнсис Алоэс, в самом деле», — Фрэнсис усмехнулся. «Давно я этого не слышал». «Вы бейсболист», — сказал Даниэл. «Играли в высших лигах. Играли за вашингтонских сенаторов». «Было дело. Теперь не играю». «Билли говорит, вы научили его закручивать». «Так он еще помнит, а? А меня научите? Ты питчер? Иногда умею бросать от костяшек. Летит неровно. Трудно попасть. Найди мячик. Покажу, как надо закручивать». Даниэл убежал в кухню, оттуда в кладовку. Вернулся с мячом и перчаткой и отдал их Фрэнсису. Перчатка была мала, но он засунул в нее пальцы, взял мяч в правую руку и рассмотрел швы. Потом взял его в щепоть двумя с половиной пальцами. «Что случилось с вашим пальцем?» — спросил Даниэл. «С ним мы тоже расстались. Такая вышла авария». «А без него труднее закручивать?» «Конечно, труднее, но не мне. Я теперь не бросаю. Понимаешь, питчером я никогда не был, но говорил со многими. Уолтер Джонсон был моим приятелем. Знаешь его? Большого поезда». Мальчик помотал головой. «Неважно. Он показывал мне, как это делается, и я запомнил. Указательным и средним пальцем берешь за швы, вот так, а потом кистью резко наружу, вот так. И если ты правша...» «Ты правша?» — мальчик кивнул. «Мячик закрутит в воздухе такую маленькую жигу и будет заворачивать бьющему прямо в пуп. Это если он тоже, конечно, правша. Я понятно говорю?» Мальчик опять кивнул. «Фокус в том, что бросаешь не как уходящий...» Он крутанул кистью по часовой стрелке. «А наоборот, делаешь вот так!» Он крутанул кистью в обратном направлении. Потом дал мальчику попробовать. И так, и потрепал его по спине. «Вот как это делается», — сказал он. «Научишься этому?» Бьющий подумает, что у тебя в мече зверек и летит, как в аэроплане. «Пойдем во двор, попробуем», — сказал Даниэл. «Я найду другую перчатку». «Перчатку?» — сказал Фрэнсис и повернулся к Энни. «У тебя часом не завалялась где-нибудь моя старая перчатка? Как думаешь?» «На чердаке целый сундук с твоими вещами. Может, она там?» «Там!» — сказал Даниэл. «Я знаю, я видел, я сбегаю». «Не сбегаешь», — сказала Энни. «Это не твой сундук». «Да я его уже смотрел. Там еще пара шиповок и одежда, и газеты, и старые карточки». «Ты все сохранила», — сказал Фрэнсис. «Нечего тебе делать в этом сундуке», — сказала Энни мальчику. «Мы с Билли один раз смотрели карточки и вырезки из газет», — сказал Даниэл. «Билли не меньше меня смотрел, а он там на многих». Мальчик показал на Фрэнсиса. «Хочешь посмотреть, что там есть?» — спросила Энни у Фрэнсиса. «Можно. Может, шнурок себе там найду».